сердце измена, но не разлука, и воровскую смуглую руку к белым губам, краткая встряска костей оплиты, Гришка, Димитрий, цареубийцы, псекровь холопья и повторенным прыжком на копья.